и они закрутились в клубке. Ша-ша недоуменно наблюдал. Сержант и солдат разняли Чарли и Джексона. Солдат держал Чарли за ошейник. Подошли люди. Из сбивчивых пояснений Джексона и Пивня Ша-ша все понял. Чарли взяли на поводок. Люди расходились. «Как же жить-то теперь без печати?» — тревожно спросил Пивень. «Умрем!» — огрызнулся Кощеев. Джексон молчал. «Я серьезно!» — обиделся Пивень. «Я думаю, в верхний угол ставить штамп сельсовета, а печать внизу — колхозную. Все будет законно». «Что законно?» — не понял Кощеев. «Акт. Мы сделаем совместный акт о том, что был недообмер, а с вашей стороны переобмер. А пока суть до дела, и район будет разбираться, кто прав, мальчиков обязан сидеть на берегу, и судно его стоять у причала. Таков порядок». «Федот Федотыч!» Умоляюще посмотрел на него председатель колхоза. «Что вы мне морочите голову? Недообмер, переобмер!» Передразнивал он его. «Акт, акт! А где кит? Где кит, я вас спрашиваю?» «Как где? На берегу, вон там». «Где там?» Пивень посмотрел. Кита не было. Только люди возились на том месте, где он был, погружали кирпичи сала на сани. «От кита осталось одно воспоминание», — сказал Кощеев. «И еще голова. Ее увезли на свалку. Пусть поработают песцы и птицы. Можете на память взять китовое ухо. Хорошие получаются пепельницы». «Я буду сигнализировать», — твердо сказал Пивень. «Жаловаться?» — не понял Ша-ша. «Да, об этих и других недостатках». «Валяйте», — махнул рукой Кощеев, — «в письменном виде». «И вот с собакой случай», — продолжал давить Пивень. «Разве это дело? Если у нас собаки будут есть печати, так они скоро при вашем попустительстве доберутся до бумаг, до циркуляров, инструкций, планов». «Да что с нее взять?» — вступился Ша-ша. «Она же не русская, не наша». «Как не наша?» «Американская, с американского берега. Перебежала через пролив. Вон, смотрите!» И он показал на ошейник. На ошейнике были английские буквы. «И вы у себя на заставе держите такую собаку?» — обнял Пивень. «Ну и что?» — ответил Кощеев. «Собака — друг человека». «Друг советского человека», поправил начальник заставы. «У нас их еще две, дружок и серый». «Надеюсь, они не американские?» — спросил подозрительный Пивень. «Нет, чукотские». «И вам не приходила в голову мысль, что собака может быть подослана?» — вел свою линию Пивень. «У нее может быть в зубах аппаратура, а?» «Какая еще аппаратура?» — улыбнулся Ша-ша, полагая, что Пивень шутит. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Пивень. «Миниатюрная. Сейчас много чего изобрели. Лазеры там всякие. Я знаю». «В зубах?» — присел от неожиданного сообщения Ша-ша. «А где же еще? Под хвостом, что ли?» «Ну, знаете...» Кощеев начал чувствовать, что разговор идет куда-то не туда. «Давайте договоримся»,